Глава 7. Перед началом боя. Гавен, в свою очередь, готовился к атаке. Он отдавал последние инструкции Симурдену, который, если припомнить читатель, должен был, не принимая прямого участия в деле, охранять плато, и Гишану, которому приказано было оставаться в резерве на опушке леса с главной частью отряда. Было решено, что и нижняя батарея, стоявшая у леса, и верхняя, помещавшаяся на плато, откроют огонь только в том случае, если осажденные сделают вылазку или будут пытаться бежать. Командование штурмовой колонной Гавен оставил за собой. Это-то и смущало Симурдена. Солнце только что село. Башня на открытой равнине похожа на корабль в открытом море. Атаковать такую башню можно только тем же способом, как корабль. Это скорее абордаж, чем штурм. Пушки тут не нужны. Какой смысл бомбардировать стены в 15 футов толщиной? Пролом в борту, в который одни стараются ворваться, и который другие силятся загородить, топоры, ножи, пистолеты, кулаки и зубы. Вот картина такого рода боев. Гавен понимал, что не было другого способа овладеть башней турк. Нет ничего кровопролитнее атаки, во время которой сходишься с врагом лицом к лицу. Гавен жил в этой башне ребенком. Он хорошо знал ее внутреннее расположение и знал, как трудно ее будет взять. Он стоял, смотрел на нее и думал о том, как удастся справиться ему с этой задачей. В нескольких шагах от него стоял его помощник Гишан и смотрел в подзорную трубу на дорогу в Паринье. Вдруг он закричал: «А, наконец-то!» Это восклицание отвлекло Гавена от его мыслей. «Что там такое, Гишан?» «Лестницу везут, командир». «Как? Ее еще не привезли до сих пор?» «Нет, командир, я очень беспокоился, ведь верховой, ездивший в Живене, давно вернулся». «Знаю». «И доложил, что он нашел в Живене готовую лестницу нужных размеров и реквизировал ее. Он добыл конвой в 12 человек, дождался, чтобы лестницу погрузили на повозку, видел, как повозка с лестницей и конвоинами поехала по дороге в Паринье и только после того поскакал обратно. Обо всем этом он докладывал мне. Но ведь он говорил, что повозка выехала в 2 часа и должна быть здесь до заката. Все это я уже слышал. Ну и что же?» «Я сам не понимаю, командир, отчего они так запоздали. Солнце уже зашло, а их еще нет». «Как же так? Нам надо начинать атаку. Положенный срок уже истек. Если мы будем медлить, неприятель подумает, что мы колеблемся». «Что же, командир, мы можем начинать?» «Да как же начинать без спасательной лестницы?» «Лестница будет, ее уже везут. Я только что смотрел в подзорную трубу на дорогу. Повозка и верховые уже видны, они спускаются с холма. Можете сами взглянуть». Гавен взял подзорную трубу, посмотрел на дорогу и сказал: «Да, верно, это они. Жаль, что уже смеркается и нельзя хорошо рассмотреть. Но при повозке есть верховые, это, наверное, лестница. Только конвойных, мне кажется, больше 12 человек». «Да, как будто больше, мне тоже так показалось». «Теперь они не более 1/4 мили отсюда». «Через 1/4 часа лестница будет здесь, командир». «Значит, можно начинать». По дороге действительно ехала повозка под конвоем, но только не та, которую они ожидали. Гавен обернулся и увидел за собой сержанта Радуба, который стоял, вытянувшись по-военному и держа руку под козырек. «Что вам, сержант?» «Гражданин командир, мы, солдаты батальона Красной Шапки, просим вас об одном одолжении». «О каком?» «Пошлите нас вперед под пули». «А, вот что. С чего это вам вздумалось?» «Да как же, командир? С самого дела под долем вы нас бережете, а нас еще 12 человек». «Ну так что же?» «Нам обидно». «Я держу вас в резерве». «Мы предпочли бы быть в авангарде». «Но вы еще понадобитесь в последний момент для решительного удара. На этот случай я вас и берегу». «Слишком бережете, командир». «Не в этом дело. Вы ведь пойдете в штурмовой колонне». «Да, сзади. Но мы парижане, а Париж имеет право идти вперед». «Ладно, сержант, я подумаю». «Подумайте, командир. Сегодня такой хороший случай. Дело будет жаркое. Башня турк обожжет пальцы тому, кто дотронется до нее. Мы просим, как о милости, послать нас в первых рядах». Радуб замолчал, покрутил ус и продолжал дрогнувшим голосом: «И кроме того, командир, в этой башне наши ребята, дети нашего батальона. Их 3 у нас. А это гнусная Харя, как его там, у него много кличек, этот Гужле-Брюан или Бужле-Грюан, он же Иманус, он же Гроза Синих, этот дьявол в человеческом образе грозится погубить наших детей. Подумайте, командир, погубить этих крошек. Да пусть тут хоть земля провалится под ногами, а мы не дадим их в обиду. Мы не хотим, чтобы с ними случилось несчастье. Слышите, командир? Не хотим. Я только что их видел, всех троих. Во время перемирия я улучил минутку, поднялся на плато и заглянул в окошко. Они там, в замке, наверное. С края плато хорошо видна внутренность комнаты, и я видел их всех. Да и напугал же я их, бедных ангелочков. Они спрятались, увидев меня. И я вам вот что скажу, командир. Если хоть один волос упадет с головы которого-нибудь из этих малышей, клянусь вам всем, что только есть святого на земле, что я, сержант Радуб, не прощу этого Господу Богу. Да и весь наш батальон говорит, мы спасем наших ребяток или умрем. И умрем, ляжем костьми за них, все до одного. Это наше право, черт возьми. Ну вот, я окончил. Честь имею кланяться, командир. Гавен протянул ему руку и сказал, «Вы молодцы. Вы пойдете в штурмовой колонне. Я разделю вас на две части. Шестеро пойдут в авангарде, поведут колонну за собой, а шестеро — в арьергарде, чтобы не дать ей отступить». «А как же я? Я остаюсь ведь старшим в батальоне?» «Конечно». «Благодарю, командир. Значит, я иду в авангарде». Радуб еще раз отдал честь командиру и вернулся на свое место. Гавен вынул часы, сказал несколько слов на ухо Гишану, и штурмовая колонна начала строиться. Глава 8. Речь и рычание. В это время Симурден, который еще не занял своего поста на плато и стоял недалеко от Гавена, подошел к трубачу и сказал ему «Подай сигнал». Трубач протрубил сигнал, и с башни отозвался рожок. И еще раз труба и рожок обменялись сигналами. «Что это значит?» — спросил Гавен у Гишана. «Что затевает Симурден?» Симурден между тем подошел к самой башне, махнул белым платком и сказал громким голосом. «Эй вы, люди, сидящие в башне, знаете вы меня?» Голос Имануса откликнулся с вышки. «Знаем!» Между двумя голосами начался диалог, и вот что услышали стоявшие внизу. «Я — уполномоченный республики!» «Ты!» «Бывший кюре прихода Паренье. Я делегат Комитета общественного спасения. Я представитель закона. Ты священник и ренегат. Я комиссар революционного правительства Симурден. Ты вероотступник и дьявол. Пусть так. Все равно вы меня знаете. Мы ненавидим тебя». «Вы, значит, будете довольны, если я попаду в ваши руки?» «Нас здесь 18 человек, кроме монсеньора, и каждый из нас охотно отдаст свою голову за твою». «Так знаете же, я отдаюсь вам в руки!» Сверху донесся взрыв дикого хохота, и тот же голос крикнул. «Иди!» Внизу весь лагерь замер в глубоком молчании. Все ждали, что будет дальше. Симурден продолжал. «Я отдаюсь в ваши руки, но с одним условием». «С каким?» «Слушайте внимательно». «Говори». «Вы ненавидите меня, ведь так?» «Ненавидим». «А я вас люблю. Я ваш брат». На это голос с вышки башни ответил. «Да, Каин». Симурден заговорил опять, и голос его зазвучал как-то по-новому, высокомерно и вместе с тем мягко. «Оскорбляете, но выслушайте. Я прихожу к вам парламентером. Повторяю, вы мне братья. Вы несчастные, заблуждающиеся люди. Я вам друг. Я свет, говорящий с мраком. А свет — это братство. Да и не одной ли мы матери, родины, дети? Слушайте же, что я вам скажу. Когда-нибудь вы узнаете, а не вы так ваши дети или дети ваших детей, что все, что творится в ваше время, совершается в исполнении законов, предписанных свыше. Вы узнаете, что революция — дело рук Божьих. А пока не настанет счастливый миг, когда всем, даже вам это будет ясно, когда улягутся все страсти, даже наши, когда по всей земле прольется великий свет знания, до тех пор неужели никто не сжалится над вашей темнотой? Вот я пришел к вам и предлагаю вам свою голову. Я делаю больше. Я вам протягиваю братскую руку. Я прошу вас как о милости. Убейте меня и тем спасите себя. Я облечен неограниченной властью, и я могу исполнить то, что обещаю. Эта минута решит вашу судьбу. Я делаю последнюю попытку к примирению. Я знаю, вы думаете, нельзя верить тому, что говорит республиканец. Да, с вами говорит республиканец, гражданин. Но в этом гражданине осталось кое-что от священника. Гражданин ведет с вами борьбу, а священник умоляет. Слушайте, братья, у многих из вас есть жены и дети. Я беру под свою защиту ваших жен и детей. Я защищаю их против вас. Братья мои! «Ну, завел свою поповскую канитель!» — захохотал Иманус. Симурден продолжал, как будто не слыша. «Братья мои, остановитесь, пока не поздно. Да не пробьет страшный час. Еще минута, и начнется резня. Многие из нас, стоящих здесь перед вами, не увидят более восхода солнца. Да, многие из нас погибнут, а вы все умрете. Пощадите же себя. Зачем без пользы проливать столько крови? Зачем убивать столько людей, когда достаточно убить двоих?» «Двоих?» — переспросил Иманус. «Да, двоих». «Кого же?» «Меня и Лантынака». Симурден возвысил голос. «Здесь два лишних человека. Для нас Лантынак, для вас Симурден. Так вот, если вы хотите спасти свою жизнь, я предлагаю вам, выдайте нам Лантынака и возьмите меня. Лантынак умрет на гильотине, а со мной делайте, что хотите». «Попадись ты только нам, священник, мы тебя изжарим на медленном огне», — прорычал Иманус. «Согласен», — сказал Симурден и продолжал. «Вы, засевшие в этой башне, обреченные люди, но через какой-нибудь час вы можете выйти из нее живыми и свободными. Это зависит от вас. Я приношу вам спасение. Принимаете ли вы мой дар?» Иманус заревел в исступлении. «Да ты не только злодей, ты еще и сумасшедший. Зачем ты лезешь к нам со своими предложениями? Кто тебя просил быть парламентером, чтобы мы выдали монсеньора? Чего ты хочешь от нас?» «Его головы. А вам я предлагаю...» «Твою шкуру? Потому что, знает священник Симурден, мы ободрали бы тебя как собаку. Но нет, твоя шкура не стоит его головы. Убирайся!» «В последний раз подумайте. Наступает страшный час». Во время этих зловещих переговоров, явственно доносившихся и досидевших в башне и достоявших внизу, ночь надвигалась. Лантынак молчал, как будто речь шла не о нем. Вожди часто доходят до жестокости в своем эгоизме. Это право ответственных лиц. Иманус заговорил, и голос его покрыл голос Симурдена. «Слушайте вы, нападающие! Мы изложили вам наши условия. Это наше последнее слово, от которого мы не отступимся. Говорите же, принимаете ли вы наше предложение? Если нет, берегитесь. Итак, согласны ли вы? Мы отдадим вам ваших трех детей, запертых в замке, а вы предоставите всем нам свободный выход». «Всем, кроме одного», — ответил Симурден. «Кого?» «Лантынака». «Монсеньора? Выдать монсеньора? Никогда!» «Нам нужен Лантынак. Мы можем прийти к соглашению только на этом условии». «Если так, начинайте приступ». Воцарилось молчание. Иманус, протрубив сигнал, спустился с вышки башни. Маркиз вынул саблю из ножен. Все 19 осажденных молча столпились за баррикадой в нижнем зале и опустились на колени. Им было слышно, как штурмовая колонна мерным шагом подходила к башне. Тяжелый топот сотен ног быстро приближался. Вдруг он раздался совсем близко, возле самой бреши. Тогда все, стоя на коленях, просунули свои ружья в щели баррикады. Один из них, граф Франкер, бывший священник Тюрмо, поднялся на ноги и с обнаженной саблей в правой руке и распятием в левой произнес торжественным голосом: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Все выстрелили разом, и бой начался. Глава 9. Титаны против гигантов. Картина была поистине ужасающая. Этот рукопашный бой по своей свирепости превосходил все, что только можно вообразить. Нечто подобное можно найти только в единоборствах эсхиловых трагедий, да еще в резне феодалов начала средних веков. В тех продолжавшихся до 17-го столетия боях на ножах и кинжалах, когда в укрепленные места врывались через проломы, в тех трагических приступах, в которых, как это рекомендует один старый военный писатель, сержант из провинции Алентехо, после того, как взрыв мины сделал свое дело, осаждающие должны начинать наступление, прикрываясь досками, обитыми жестью, или круглыми щитами и имея при себе ручные гранаты, они должны энергично продвигаться вперед, выбивая осажденных из ретраншементов, овладевая баррикадами, никого не щадя. Самое место боя было ужасно. Это был один из тех проломов, какие на языке специалистов называют «подсводными брешами», то есть трещина, прорезавшая всю толщу стены, но далеко не доходившая доверху. Порох в данном случае оказал действие бурава. Сила взрыва была так велика, что стена башни на 40 слишком футов в вышину. Но это была скорее щель, разрез, как от удара саблей, чем пролом, сделанный как бы ударом топора. От этой сквозной дыры в стене у подножья башни шла вверх, постепенно суживаясь, такая же сквозная трещина, проходившая змеобразным коридором в толще стены. Все вместе напоминало лежащий на боку колодец, загроможденный обломками камней, где поминутно можно было наткнуться на какое-нибудь препятствие, где на каждом шагу ждала западня, где приходилось стукаться лбом о щебень и где глаза были ни к чему, ибо приходилось двигаться в темноте. Перед осаждающими открывалась черная пасть бездны, и сверху, и снизу, и с боков, унизанная каменными зубами, исковерканной взрывом стены. Такого количества зубов не бывает даже у акул, и в эту-то черную дыру надо было войти. Внутри свистели пули. Снаружи, то есть в зале нижнего этажа, возвышалась баррикада. С таким боем могут сравниться только стычки саперов в подземных галереях, во время которых мины натыкаются на контрмины, и схватки на топорах и ножах под палубой корабля при абордажах. Биться на дне темной ямы — это верх ужаса. Страшно убивать друг друга в закрытом помещении. Как только первая волна осаждающих ворвалась в пролом, вся баррикада засверкала молниями. Казалось, под землей загрохотал гром. На гром засады отозвался гром нападения. Выстрелы ответили на выстрелы. Раздалась команда Гавена. «Пробивайтесь вперед!» Затем возглас Лантынака. «Держитесь крепче, друзья!» Наконец крик Эмануса. «Ко мне, земляки!» Слышен был звон скрещивающихся сабель и непрерывные ружейные залпы. Прикрепленный к стене горящий факел слабо освещал эту ужасную картину. В красноватом мраке ничего нельзя было разглядеть. Попадая сюда, человек мгновенно становился слепым от дыма и глухим от грохота пальбы. Среди обломков валялись раненые, сражающиеся шагали через трупы, наступали на свежие раны, давили ногами перебитые кости. Раненые выли от боли, кусали за ноги наступавших на них. Минутами вдруг водворялась тишина, еще более страшная, чем шум. Люди хватали друг друга за горло, слышалось тяжелое дыхание борющихся, хрип, скрежет зубов, проклятие. Потом снова поднимался грохот пальбы. Из башни через брешь вытекала струйка теплой крови, разливавшаяся по траве в широкую лужу и дымившаяся в темноте. Можно было подумать, что сама огромная башня ранена и истекает кровью. Как это ни странно, снаружи почти не было слышно шума. Ночь была тихая, очень темная, и вокруг осажденной башни, в лесу и на равнине, стояла мертвая тишина. Внутри был ад, снаружи — могила. Дикая борьба людей, истребляющих друг друга во мраке, трескотня выстрелов, крики ярости — весь этот шум терялся в толстых стенах, под высокими сводами. Звуки замирали от недостатка воздуха, и ужас бойни усугублялся еще ощущением удушья. Вне башни ничего не было слышно. В это время трое детей спали крепким сном. Ожесточение с обеих сторон возрастало, бой разгорался, баррикада держалась крепко. Нет ничего труднее, как брать баррикады с восходящим углом. Осажденным пришлось иметь дело с численно превосходившим их неприятелем, зато на их стороне было преимущество удобной позиции. Штурмующая колонна теряла много людей. Вытянувшаяся в одну шеренгу у подножья башни, она медленно уходила вглубь пролома, все укорачиваясь, точно уж вползающий в нору. Гавен, неосторожный, как все молодые военачальники, стоял в нижнем зале в самом центре свалки, под градом пуль. Он не думал об опасности, отчасти, может быть, от того, что он еще ни разу не был ранен. Обернувшись, чтобы отдать какое-то приказание, он вдруг, при отблеске ружейного выстрела, увидел возле себя знакомое лицо. «Симурден!» — воскликнул он. «Вы здесь зачем?» Это был действительно Симурден. Он ответил. «Я пришел, чтобы быть возле тебя». «Вас здесь убьют!» «Так что же, тебя ведь тоже могут убить». «Я здесь нужен, вы нет!» «Раз ты здесь, я тоже должен быть здесь». «Нет, учитель мой». «Да, дитя мое». И он остался с Гавеном. Груда мертвых тел на каменном полу нижнего зала все росла. Баррикада не была еще взята, но было ясно, что в конце концов перевес останется за большинством. Осаждающие были все на виду, а осажденные — под прикрытием. Так что на 10 выбывающих из строя у первых приходился только один у вторых. Но поток штурмующих постоянно подновлялся свежими людьми. Их число возрастало, а число защитников башни уменьшалось. Все 19 человек собрались за баррикадой, на которую была направлена атака. У них уже были убитые и раненые. В строю оставалось не больше 15 человек. Один из них — бретонец Шант Анивер, коренастый маленький человечек, необыкновенно юркий и ловкий, чуть ли не самый отчаянный из всех, был жестоко изувечен. У него была раздроблена челюсть и выколот глаз. Но он мог еще двигаться. Он добрался ползком до винтовой лестницы и поднялся во второй этаж с тем, чтобы там помолиться и умереть. С трудом поднявшись на ноги, он прислонился к стене у самой бойницы, чтобы глотнуть свежего воздуха. Между тем, внизу, перед баррикадой, бойня с каждой минутой становилась ужаснее. В промежутке между двумя ружейными залпами вдруг загремел голос Симурдена. «Осажденные, зачем нам продолжать это кровопролитие? Вы побеждены, сдавайтесь, подумайте. Ведь нас 4500 против 19, то есть более 200 человек против одного, сдавайтесь». «К чему эта болтовня?» — отозвался Лантынак. И два десятка пуль были ответом на слова Симурдена. Баррикада не доходила до свода, это позволяло осажденным стрелять поверх нее, но вместе с тем давало осаждающим возможность на нее взобраться. «Вперед! На приступ!» — скомандовал Гавен. «Кто хочет брать баррикаду?» «Я!» — крикнул сержант Радуб. Глава 10. Радуб. Но тут осаждающие совершенно опешили. Когда Радуб вошел в пролом во главе своей колонны, с ним было 5 человек парижского батальона, и 4 из них уже пали. После того, как на вызов командира он крикнул «Я!», все вдруг увидели, что вместо того, чтобы броситься вперед, он попятился, согнулся и, пробравшись чуть не ползком между ногами нападающих, пролез в отверстие бреши и скрылся. Что это было? Неужели бегство? Неужели этот человек бежал? Что могло это значить? Между тем, выбравшись из пролома еще наполовину, ослепленный дымом, Радуб протер глаза, как будто за тем, чтобы отделаться от стоявшей перед ним страшной картины. И при свете звезд стал осматривать башенную стену. Покончив с этим, он удовлетворенно кивнул головой, словно говоря, «Так и есть, я не ошибся». Он еще раньше заметил, что глубокая трещина, произведенная взрывом, доходила до бойницы второго этажа, железную арматуру которой исковеркала и наполовину сорвала ядром. Сеть оторванных железных брусьев свешивалась вниз, и в образовавшееся отверстие мог пролезть человек. Пролезть в бойницу было возможно, но как подняться до нее? Да, это можно было сделать, цепляясь за зазубрины трещины, но для этого нужно обладать кошачьей ловкостью. Радуб обладал этой ловкостью. Он принадлежал к породе тех людей, которых Пиндар называет легкими атлетами. Можно быть старым солдатом и еще не старым человеком. Радубу, бывшему рядовому французской гвардии, еще не было 40 лет. Это был Геркулес, но Геркулес ловкий, как акробат. Он положил на землю свой мушкет, снял с себя портупею, камзол и жилет и из оружия оставил при себе только саблю и 2 пистолета. Пистолеты он заткнул за пояс панталон, а обнаженную саблю взял в зубы. Рукоятки пистолетов торчали у него из-за пояса. Освободившись таким образом от всего лишнего и провожаемый удивленными взглядами всех людей штурмующей колонны, еще не успевших скрыться в проломе, он стал взбираться по каменным зазубринам трещины, как по ступенькам лестницы. Хорошо, что на нем не было башмаков. Человеческая нога отлично приспособлена для лазанья. Большими пальцами ног он цеплялся за неровности камней, а коленами, локтями и кулаками упирался в стенки трещины. Подъем был нелегкий. Это было почти то же, что взбираться по зубьям пилы. «Хорошо, что во втором этаже никого нет», — думал он. «А то мне не дали бы подняться». Ему предстояло вскарабкаться таким способом не менее чем на 40 футов от земли. Кверху трещина суживалась, и подниматься становилось труднее и труднее. Немало мешали ему и торчащие у него из-за пояса рукоятки пистолетов. Шансы падения увеличивались по мере того, как увеличивалось расстояние, отделявшее его от земли. Но, наконец, он добрался до нижнего края бойницы. Он отодвинул в сторону свободно болтавшуюся часть исковерканной решетки и удостоверился, что ему вполне хватит места, чтобы пролезть. Затем одним мощным усилием он приподнялся на руках, оперся коленом о карниз под бойницей, правой рукой ухватился за один обломок решетки, левой — за другой, и, перегнувшись всем туловищем за край амбразуры, с саблей в зубах повис на руках над 40-футовой глубиной. Ему оставалось только перешагнуть через амбразуру и спрыгнуть в комнату, но вдруг из бойницы выглянуло чье-то лицо. Радуб увидел перед собой в полутьме нечто ужасное. Кровавую маску с исковерканной челюстью и вытекшим глазом, и эта маска своим единственным глазом смотрела на него. Но у маски оказались еще две руки. Обе эти руки неожиданно высунулись из темноты и потянулись к Радубу. Одна быстро выхватила у него из-за пояса пистолеты, другая вырвала саблю, которую он держал в зубах. Он был безоружен. Его колено скользило по наклону карниза, он еле удерживался на руках, вцепившихся в обломки решетки, а под ним была пропасть в 40 футов глубиной. Ужасное лицо, а две руки, обезоружившие Радуба, принадлежали Шантаневеру. Шантаневер, задыхаясь от дыма, поднимавшегося снизу, кое-как добрался до амбразуры бойницы. Свежий воздух оживил его, ночная прохлада остановила кровотечение из его ран, и силы начали возвращаться к нему. Вдруг перед отверстием бойницы с наружной стороны вырос торс человека. Тогда, заметив, что у этого человека заняты обе руки, так как ему приходилось держаться за решетку, чтобы не упасть, и что он не может защищаться, Шантаневер с ужасающим хладнокровием вытащил у него из-за пояса пистолеты и выдернул саблю из его стиснутых зубов. Начался неслыханный поединок между безоружным и умирающим. По-видимому, умирающий должен был победить. Достаточно было одной меткой пули, чтобы сбросить Радуба в пропасть, зиявшую под ним. Но, к счастью для него, Шантаневер, державший пистолеты в одной руке, не мог стрелять и принужден был пустить в дело саблю. Он нанес Радубу удар саблей в плечо. Он ранил его и этим спас. Обезоруженный, но сохранивший все свои силы, Радуб даже не почувствовал раны. Впрочем, сабля не задела кости. Он бросился вперед, выпустил из рук брусья решетки и вскочил в амбразуру. Тут он очутился лицом к лицу с Шантаневером, который тем временем успел отбросить саблю и теперь держал по пистолету в каждой руке. Стоя на коленях, он прицелился в Радуба почти что в упор, но ослабевшая рука его дрожала, и он не мог спустить курка. Радуб расхохотался. «Ах ты, гнусная рожа!» — закричал он. «Ты, кажется, воображал, что я испугаюсь, увидев сырую котлету вместо лица?» А Шантаневер все целился в него. «И здорово же отделали тебя наши пули, бедняга!» — продолжал Радуб. «Ну-ну, стреляй, голубчик, потешь свою душу!» Грянул выстрел. Пуля пролетела у самой головы Радуба и оторвала ему пол уха. Шантаневер поднял другой пистолет, но Радуб не дал ему и прицелиться. «Будет с меня!» — крикнул он. «Я не хочу, чтобы ты отстрелил мне и другое ухо! Ты и то уже два раза ранил меня, теперь мой черед!» Он кинулся на Шантаневера, толкнул его под локоть так, что пистолет выстрелил вверх, и схватил его рукой за разбитую челюсть. Шантаневер взвыл от боли и лишился чувств. Радуб перешагнул через него. «А теперь, — сказал он, — когда ты знаешь мое последнее слово, лежи, калека, и не шевелись. Можешь быть покоен. Я не буду тебя добивать, мне нельзя терять время на такие забавы. Ползай себе, пока жив, или помирай, если хочешь. Все равно этим кончится. Скоро ты узнаешь, какому вздору учил тебя твой кюре. Отправляйся на тот свет, почтенный». И он соскочил на пол. «Да здесь низги не видно», — проворчал он. Шантаневер метался в агонии и стонал. Раду поглянулся на него. «Сделай мне одолжение, гражданин, помолчи. Я ведь не суюсь в твои дела, не мешай и ты мне». Продолжая смотреть на умирающего, он почесал в затылке. «Все это прекрасно, но что же дальше?» — бормотал он. «По милости этой скотины я оказался безоружным. Он украл у меня два выстрела. А тут еще проклятый дым так ест глаза, что хоть волком вой». Он нечаянно дотронулся до своего окровавленного уха, сказал «Эге!» и продолжал ворчать. Однако, брат, ты ловко отхватил мне ухо. Ну да хорошо, что только ухо, а не что-нибудь другое. Уши — только украшение. Вот и плечо оцарапал, но это пустяк. Я тебе прощаю. Умирай, землячок». Он замолчал, прислушиваясь. Нижний зал гудел от топота ног, от грохота пальбы и крика. Бой все разгорался. «А здорово там дерутся», — пробормотал Радуб. «Ишь ведь орут. Да здравствует король. А умирают они молодцами, надо правду сказать». Тут он задел ногой свою саблю, лежавшую на полу. Он поднял ее и, повернувшись к Шантаневеру, который уже не шевелился, и, может быть, был мертв, сказал: «Смотри, леший, что-то натворил. Для того дела, которое я задумал, сабля мне ни к чему. Я беру ее просто так, по привычке. Мне нужны были пистолеты. А теперь куда они годятся без пуль? А все ты, черт бы тебя побрал! Ну что я теперь буду делать? Без пистолетов я как без рук!» Он сделал несколько шагов по комнате, вглядываясь в темноту, чтобы как-нибудь ориентироваться. Вдруг он рассмотрел очертания длинного стола, стоявшего за столбом посреди комнаты, и на столе какие-то предметы, отсвечивавшие в темноте слабым блеском. Он пощупал рукой. Оказалось, что это были пистолеты, карабины, мушкеты, целый арсенал огнестрельного оружия, разложенного рядами и, казалось, только ожидавшего рук, которые взялись бы за него. Это было то самое оружие, которые осажденные припасли для второй фазы приступа. «Да тут настоящий склад!» — воскликнул Радуб и жадно набросился на оружие. Из добродушного малого он разом превратился в грозного воина. Выход на лестницу, ведшую в нижние и верхние этажи, был виден, так как дверь была открыта настежь. Он приходился как раз у стола, на котором лежало оружие. Радуб бросил саблю, взял в каждую руку по двуствольному пистолету и, наставив их оба дулами вниз вдоль винтовой лестницы, выпалил на удачу из обоих разом, потом схватил карабин и выстрелил из него. Потом стал стрелять из мушкета, заряженного крупной дробью. Выпущенные мушкетом 15 маленьких пулек произвели впечатление картечи. После всего этого, вобрав в себя побольше воздуху, Радуб закричал громовым голосом: «Да здравствует Париж!» Затем, схватив другой мушкет, он направил его дулом на лестницу и стал ждать. Неописуемый переполох поднялся в нижнем зале. Подобного рода сюрпризы всегда вносят расстройство в ряды сражающихся и парализуют оборону. Две пули из трех выстрелов Радуба не пропали даром. Одною был убит старший из двух братьев Пиканбоа, другую — Декелен, известный у мятежников под кличкой Гусара. «Они наверху!» — крикнул маркиз. Этот возглас решил дело. Баррикада сразу опустела. Ее защитники, как стая вспугнутых птиц, кинулись к лестнице. Маркиз подбадривал бегущих. «Скорее, скорее!» — кричал он. «Теперь вся храбрость в том, чтобы не попасться им в руки. Бегите в третий этаж, там мы их и встретим!» Он ушел с баррикады последним. И это его спасло. Радуб стоял во втором этаже над лестницей и держал наготове мушкет с возведенным курком, подстерегая бегущих. Первые два или три человека, показавшиеся на повороте лестницы, получили в грудь полный заряд и упали, сраженные насмерть. Будь маркиз между ними, он был бы убит. Все остальные, прежде чем Радуб успел взять новое оружие, пробежали мимо. Маркиз скрылся последним. В полной уверенности, что второй этаж занят неприятелем, они, не останавливаясь, пробежали прямо в третий этаж, в зеркальную комнату, ту комнату, где была железная дверь, где лежал конец горючего фитиля, и где им оставалось только сдаться или умереть. Гавен, не меньше осажденных, пораженный раздавшимися с лестницы выстрелами, не зная, чем объяснить эту неожиданно подоспевшую помощь, да и не задумываясь над этим, воспользовался начавшимся переполохом. Он и за ним его люди перескочили через баррикаду и чуть не на плечах неприятеля ворвались во второй этаж. Здесь они наткнулись на Радуба. Радуб отдал честь командиру и сказал: «Позвольте доложить вам, командир, что это я тут стрелял. Я вспомнил, как вы распорядились под долем и сделал то же, что вы... Зашел неприятелю в тыл». «Хороший ученик», — сказал, улыбаясь, Гавен. «Когда побудешь в темноте, глаза к ней привыкают и начинают видеть, как глаза ночных птиц». Гавен заметил, что Радуб весь в крови. «Да ты ранен, товарищ». «Не обращайте внимания на это, командир. Одним ухом меньше или больше. Не все ли равно? Еще я ранен саблей, но и это мне нипочем. Лес рубит, щепки летят. Да кроме того, на мне не только моя кровь». В зале второго этажа, завоеванном Радубом, сделали привал. Принесли фонарь. Подошел Симурден, началось совещание. Да и было над чем призадуматься. Осаждающие не знали о положении осажденных, не знали, что у тех почти не оставалось зарядов и пороху. Третий этаж был их последним оплотом, и можно было предполагать, что под лестницу заложена мина. Несомненно было одно — неприятель не мог убежать. Те, кто еще оставался в живых, сидели все равно, что под замком. Лантенак попал в мышеловку. Обладая такой уверенностью, можно было не торопиться, дать себе время подумать и найти наилучший выход из создавшегося положения. Штурмующая колонна сильно поредела. Надо было всеми силами постараться, чтобы как можно меньше потерять людей в решающий момент. Последний приступ был сопряжен с большим риском. Можно было заранее предсказать, что осаждающих встретят жестоким ружейным огнем. Итак, бой был приостановлен. Овладев нижним и вторым этажами башни, осаждающие ждали только команды, чтобы возобновить атаку. Гавен и Симурден все еще совещались. Радуб молча присутствовал на этом совещании. Приложив руку к козырьку, он, наконец, робко обратился к Гавену. «Командир!» «В чем дело, Радуб?» «Заслужил ли я награду?» «Конечно, проси, чего хочешь». «Позвольте мне первым подняться наверх». Отказать ему было невозможно. Впрочем, он обошелся бы и без позволения.